И в дальнейшем развитии, когда нужно было подвинуть сознание человечества на более высокую ступень, пробудить его мысль в новом направлении или направить его деятельность по новому руслу, всегда посылался мудрец, философ, законодатель, основатель учения, которые исполняли возложенное на них братством поручение. Из таких известных в историческое время сотрудников братства можно упомянуть Сократа, Джордана Бруно, Якоба Бёме и других. Иногда такие сотрудники братства открывали школы и общества, которые распространяли среди более подготовленных людей высшее знание и высшую мудрость. Из таких школ, бывших в историческое время, известны герметическая, александрийская, неоплатоническая, орфическая, пифагорейская, которые до сих пор питают человечество своей мудростью. Время от времени братство посылало и посылает в мир одного из своих собратьев, одного из великих учителей, каждый из которых дал человечеству одну из существующих мировых религий, другого источника, из которого человечество могло бы получить хотя бы каплю мудрости, нет, и нет ни одного учителя, который мог бы прийти в мир иным путем, минуя братство. Иным самостоятельным путем к человечеству приходили и приходят лжеучителя и лжепророки. Единство источника, из которого вышли все мировые религии, подтверждается тем, что главные основы всех мировых религий одни и те же. Ни одна из них не противоречит другой, и каждый последующий учитель, давая более широкое толкование одних и тех же основных истин, продолжал дело своих предшественников, дело просвещения человечества. Как белый луч, преломляясь через призму, дает радугу, но каждый цветной луч радуги есть часть основного белого луча, также единый свет, исходящий из единой белой ложи, преломляясь сквозь призму условий времени и характера народа, дал существующие мировые религии, каждая из которых, несмотря на их внешние отличия, по своему внутреннему содержанию является частью единого света, исшедшего из единого источника. Каждое время выбирает соответственное учение. К такому часу все прежние учения получают совершенно извращенный облик. Само человечество пытается принять самое нелепое умаление почитания отцов. Но каждая фаза учения не исключает предыдущую. На это обстоятельство обращается мало внимания, ибо служители каждого учения строят свое благополучие на отрицании предыдущих учений. Но легко доказать беспрерывность того, что люди называют религией. В этой непрерывности ощущается один поток той же энергии. Называя ее психической энергией, говорим о той же Софии, мира эллинов, или Сарасвати, индусов. Святой Дух христиан являет признаки психической энергии, так же, как созидающий Адонай Израиля и Митра, полный солнечной мощи. Конечно, никто не сомневается, что огонь Зороастра есть огонь пространства, который вы изучаете. Агни-йога, параграф 416. Необходимость последовательного появления религии вытекает из условий эволюции. Одно и то же учение не может существовать вечно, благодаря свойственной людям способности искажать всякое учение до того, что оно в своем искаженном виде для людей последующих поколений становится неприемлемым и не могущим отвечать запросам их более расширенного сознания. С другой стороны, люди начинают отрицать все другие, все прежние учения, называя их ложными, еретическими, даже сатанинскими. Отрицая истинность других учений и превознося свое искаженное как единственно правильное, люди вносят в свои отношения непримиримость, вражду и разъединение. Когда люди доходят до такого состояния, тогда человек и целый народ начинают считать себя избранным народом, а свою веру – единой истинной верой. Развивая свои мысли в этом направлении дальше, люди приходят к выводу, что они призваны насадить истинную веру и истинное понимание Бога среди других народов, что все иначе верующие – это их враги, и враги Бога, и что их нужно спасти от вечной гибели, то есть обратить в свою веру или истребить. Отсюда возникают религиозные войны, и преследование всех иначе верующих.